Выйдя из Мукадаасинома, мы столкнулись в коридоре с Кадзуо Инобо, который с изменившимся лицом поднимался к Рютайкану. Инобо, не обращая на меня внимания, обратился к Сакаэде. «Ох, господин Сакаэде, такое случилось, такое случилось!» «В чем дело? Что произошло?» — спросил Сакаэде, положив руку на плечо Инобо. «Ужасное дело. Только что сообщили. Госпожи Накамару и Хисикава». «Госпожи Накамару и Хисикава?» «Обе женщины были мертвы. Что может случиться с мертвыми?» В голосе Сакаэда звучало удивление. «Мне сказали, что их тела украли». Глаза Инобо были круглыми от изумления. После его слов точно так же округлились глаза у Сакаэда, у меня и даже у Митико, которая держала Юки за руку. Это неожиданное заявление совершенно застигло меня врасплох. «Вы сказали, украли?» «Да», — сказал Инобо жалким голосом, глядя в глаза Сакаэда. «Откуда?» «Это случилось в доме господина Мори, участкового полицейского. Из полиции гробы с трупами на время привезли в пристройку у дома Мори, откуда сегодня или завтра их должны были на машине забрать родственники погибших. Но сегодня утром он зашел в пристройку и обнаружил, что их там нет, обеих». «Как такое может быть?» — сказал Сакаэде. «Я никогда ни о чем подобном не слышал». «Я тоже», — подтвердил Инобо. «Что можно делать с украденным трупом? Интересно, кто же мог их украсть?» — сказал Сакаэде с некоторым раздражением. «В любом случае, уже 10 часов. Почему он до сих пор молчал? Должно быть, прошло много времени с тех пор, как он узнал, что трупы украдены». «Вы правы. Я думаю, он не говорил, потому что не знал, как поступить. Не каждый день услышишь, что у полицейского украли трупы, которые ему оставили на хранение». Я, слушая их разговор со стороны, был совершенно ошарашен произошедшим. Когда я уже почти открыл рот, чтобы что-то сказать, в переходе увидел женщину из храма Хасензи, лицо которой мне запомнилось. Ни Сакаэда, ни Инобо еще не заметили ее присутствия, и как раз в тот момент, когда я собирался привлечь к ней их внимание, она взволнованно заговорила громким голосом: «Кто-нибудь, пожалуйста, пойдемте! В моем курятнике что-то ужасное!» Сакаэда и Инобо с удивлением оглянулись. «Что у вас случилось?» — спросил Инобо. «Поторопитесь, пожалуйста, и надо взять с собой кого-то из молодых людей. Там, в моем курятнике». «О чем вы говорите?» — спросил Инобо. Хотя он сам только что пребывал в страшном волнении, Инобо спокойно двинулся к переходу. Как ни странно, люди иногда вдруг успокаиваются, видя, что другие паникуют. «Поторопитесь, поторопитесь! И молодежь тоже!» А женщина уже бежала за угол Рюбикана, поворачивая в сторону ворот. Сакаэда и Инобо оглянулись на меня, поэтому я, хотя и не был уверен, что достаточно молод, поспешил за ними. Митика с ребенком остались на месте. Обувшись, мы последовали за женщиной из Хасензи, сначала быстрым шагом, а затем бегом. Она уже вышла за ворота и добежала до гравийного склона. Она была очень взволнована. Что же там произошло? Стоял теплый и солнечный день. Я посмотрел на небо, облаков на нем почти не было. «Почему бы ей не позвонить по телефону? Достаточно было одного звонка», — бормотал рядом со мной Инобо. «Наверное, думала, что по ее звонку мы бы не пришли», — ответил Сакаэда. Не оглядываясь, женщина молча поднялась по склону и вошла в главные ворота храма. Только тут она один раз оглянулась и направилась прямо к каменным ступеням. Она настойчиво шла вверх. Приблизившись, я услышал, что из ее горла вырываются хриплые, всхлипывающие звуки. Похоже, она была действительно расстроена. Поднявшись по каменным ступеням и открыв деревянную дверь, мы вышли на усыпанную гравием территорию. Луж сегодня не было, а под лучами утреннего солнца здесь казалось просторнее, чем вчера. Она пересекла территорию и направилась прямо к своему дому. Она не пыталась ничего объяснить, наверное, ей казалось, что лучше всего просто все показать. Пройдя мимо входа и повернув налево, вдоль старой деревянной стены в японском стиле, я обнаружил небольшую клумбу, однако цветов на ней пока еще не было. А во дворе рюгатые, они уже начали распускаться. Пробираясь между небольших скромных клумб, окруженных блоками, я увидел большой курятник за зелеными зарослями. Его окружала проволочная сетка с застрявшими кое-где в ее ячейках белыми перьями. Внутри несколько кур разгуливали по довольно просторной площадке. Одновременно с громким криком петуха дверь с другой стороны распахнулась, и из нее вышел сгорбленный старик в альпинистской шапочке. Я уже был знаком с настоятелем. «Папа!» — воскликнула женщина громким голосом. «Разве можно? А что, если снова упадешь?» Видимо, именно этого она боялась больше всего, поэтому она так торопилась позвать нас, соседей. «Все нормально», — сказал старик. «Когда знаешь заранее, бояться нечего». «Так ты видел?» — спросила женщина. «Думаю, надо позвать кого-нибудь», — сказал старик слабым голосом. Его голос и выражение лица вызывали жалость. Из-за растерянности, печали и невозможности что-нибудь предпринять он, казалось, находится в полной прострации. «Давай все-таки позвоним. Пусть эти люди сначала посмотрят, что это». «Да тут все понятно». Пытаясь понять, что же произошло, я подошел к проволочной сетке курятника. Стоял яркий солнечный день, поэтому в задней части курятника, у дощатого забора, было совершенно темно. Но постепенно мои глаза привыкли к яркому утреннему свету. Там лежало что-то большое. В дальнем углу было что-то испачканное в песке и перьях из забегавших по нему кур. Сакаэда открыл дверь курятника и придерживал ее правой рукой. «Здесь обычно заперто на ключ?» — спросил он женщину. «Нет, я не запираю. Вот так закрываю только». Она показала, как. Я забеспокоился, подумав, что будут искать отпечатки пальцев на засове. Засов был простенький, так что открыть эту дверь мог бы любой. Когда я оглянулся, настоятель как раз собирался войти в дом через заднюю дверь. Сакаэда зашел в курятник. Инуба последовал за ним. Я подумал, что мне нужно увидеть это собственными глазами, так как, возможно, мне потом придется написать об этом. Поэтому я пошел тоже. Пахло курятником. «О, это ужасно», — сказал Сакаэда, вошедший первым. Инуба заглянул через его плечо, быстро развернулся и выскочил наружу. Он торопливо проскользнул мимо меня. Он так заспешил, что куры с криком заметались по курятнику, чтобы их не раздавили. Из-за спины Сакаэды я увидел то, что было в глубине курятника. Первое, что бросилось в глаза, — это золотистая ткань с ярким узором. Вернее сказать, когда-то это было яркой тканью. Облепленная белыми перьями и грязью, золотая ткань была сейчас скорее черной. Очевидно, это было женское кимоно. Подол был раскрыт, и наружу выглядывало нечто, похожее на человеческую ногу. Это явно была женская нога. На ней были только носки таби, а бедра полностью обнажены. Таби, когда-то белые, теперь выглядели черными из-за грязи вокруг ее ног. То же и с руками. Тонкие руки, выглядывавшие из рукавов ее кимоно, когда-то сиявшие чистотой, были все в грязи. Выглядело это крайне трагично и жутко. Это был труп. Прошло много времени, но я не мог ошибиться. Это был труп молодой женщины. Гадая, кто бы это мог быть, я взглянул на кимоно и внезапно почувствовал, что волосы мои встали дыбом. У трупа не было головы. «Это, наверное, госпожа Хисикава», — сказал Сакаэда со стоном. «Что за чудовище могло это сделать?» И он скрестил руки. Потом он вышел из курятника. К трупу он не прикасался, даже не наклонился. Я думал, что нужно поближе рассмотреть труп, но это было настолько тяжело, что не решился. «Как мы и подумали, этот труп?» — спросила женщина у Сакаэда. «Вы правы», — ответил Сакаэда. «Но зачем? Кому надо делать такое?» — воскликнула она. «В любом случае нужно сохранить это место в неприкосновенности. Поэтому нельзя ли выпустить всех кур в сад?» «Ой, мы обычно так не делаем», — сказала женщина. «Вы же понимаете, что это чрезвычайная ситуация. Куры вон клюют и топчут труп. Это надо остановить. И как можно скорее, чтобы показать все полиции». «Ну, раз так, придется их выгнать. Надеюсь, далеко они не убегут. Поставьте туда немного корма и воды, все будет в порядке. А как господин настоятель?» «Сказал, что позвонит участковому». «А, это хорошо. Что ж, господин Исиока, господин Инубо, пожалуйста, Помогите мне немного». Мы втроем вернулись в курятник и выгнали всех кур наружу. Потом Сакайда вытащил наружу большую кормушку и лоток с водой и закрыл дверь. Теперь, по крайней мере, куры не будут бегать по трупу. Сердце мое продолжало колотиться. И не только из-за беготни за курами и волнения при виде трупа, а еще и потому, что труп вызывал какое-то пугающее эротическое возбуждение. Кожа трупа приобрела землистый оттенок и была покрыта грязью, что никак не вязалось с обычным представлением о сексуальной привлекательности. Но я чувствовал, что это тело вызывает извращенное влечение. Это был не просто труп. Конечно, это было явно ненормально, ведь у него отсутствовала голова. Но в чем же была причина его притягательности? Подумав, я постепенно понял. Во-первых, одежда, скрывавшая тело, была только небрежно запахнута, и похоже, что на теле не было нижнего белья. Я не знал, что японки носят под кимоно, но, судя по всему, на трупе не было ничего, кроме этого кимоно. Выглядело это так, что под ним тело было совершенно обнажено, только поверх него был неплотно повязан пояс оби. Он был повязан неправильным традиционным узлом, а как придется. Сделал это человек явно неумелый. Из-за этого узел получился слишком свободным, и подол кимоно разошелся. Поэтому ноги трупа обнажились до самого интимного места, однако грудь была плотно закрыта. Кроме того, создавалось впечатление, что мужчина, тащивший труп сюда, где-то по пути снял с него всю одежду, что-то с ним проделал, а потом кое-как набросил только кимоно и небрежно завязал оби. Любой, кто увидел бы этот труп, сразу подумал бы об этом. Во мне кипела злость на преступника, который выкрал тело молодой женщины, совершил над ним где-то такие постыдные действия и бросил его в курятник, можно сказать, полуголым. Мною овладело странное, незнакомое чувство. Такое произошло впервые в моей жизни. Ничего подобного я до сих пор не знал. Но почему курятник? Совершенно неясно. Это ведь никак не связано с постыдными действиями мужчины. Я никогда не слышал, чтобы трупы прятали в курятниках. Или, может быть, это из-за запаха? В курятнике сильно воняет. Вот почему я совершенно не почувствовал трупного запаха. Если он думал об этом, то курятник, безусловно, вполне подходящее место, чтобы подбросить тело. По вызову настоятеля появились Фукуи и Судзуки с заметно кислыми лицами. Они сразу же приказали огородить курятник веревкой, хотя и без того здесь никто не ходил. Потом с опозданием появились люди в белых халатах и унесли обезглавленное тело женщины на носилках. Среди полицейских был Ясутаро Мори, из чьей пристройки было украдено тело. Но он, видимо, из-за осознания собственной вины тихо жался по углам. То же самое чувствовали и Фукуи с коллегами, которые из-за кражи трупа из дома полицейского опростоволосились на ровном месте так, как вряд ли смогли бы даже любители. Так что были они не в разговорчивом настроении. Они и правда оказались в серьезном затруднении. На этот раз никто не заявлял, что видел преступление на расстоянии, и никто не откапывал и не приносил кисти. Расследование вели только они сами. Тут не получалось воспользоваться обычным методом — тащить в полицейский участок и держать там людей, которые говорили или делали что-то не так. Поэтому они были в растерянности. Поскольку ничего другого не оставалось, они коротко расспросили нас об обстоятельствах находки и продолжили молча исследовать следы на земле и отпечатки пальцев. Хотя, может быть, настоятель храма и его дочь они опросили подробнее, ведь именно они первыми обнаружили этот пугающе сексуальный труп. Во всяком случае, с моей точки зрения, отработанные методы этих многоопытных следователей завели их в тупик. И казалось, они пребывали в растерянности, не зная, что еще предпринять. Этот случай не укладывался в их воображение. На этом я решил больше не иметь с ними дела и как можно скорее вернулся в Рюгатай. Сакайда остался на месте и, видимо, собирался им помогать, или у него были какие-то соображения, которые он хотел донести до полицейских.